Я люблю, чтобы считались с моими привычками, но в больших вопросах я не вмешиваюсь. Ты вольна поступать, как сама находишь нужным. Никто из нас не может решить за тебя, даже твой муж. Я знаю Олега Андреевича. Он никогда не осудил бы тебя ни в том, ни в другом случае. И еще скажу. Если решаешь сохранить беременность, побереги себя. Посмотри, как ты худа и прозрачна. Бабушка, я не верю. Не верю, что приговорят к... Слово «расстрел» застряло в горле Аси. «К лагерю без права переписки», продолжала она минуту спустя, проглотив слезы. «Бог помилует моего Олега. Может быть, они сошлют всех вместе. Сибирская тайга, маленькая хижина в сугробах, ничего не страшно. Я представляю себе, как я топлю русскую печь, а ты сидишь рядом в кресле и рассказываешь по-французски сказки Сонечке, а Олег пошел вместе со Славчиком за дровами. Мы все вместе. Мне только это нужно. Вот говорят, что я талантлива. Это очень большое заблуждение. Я очень ограниченное существо, но только все вокруг словно бы сговорились этого не замечать. Мне только любимые люди необходимы для счастья. Бабушка, как я отпущу тебя совсем одну? Ты и мадам меня вырастили, а я вот теперь ничем не могу помочь ни тебе, ни ей. Что делать, дитя? Твоей вины тут нет. Не будем говорить о том, чего мы изменить не можем. Главное теперь — сохранить присутствие духа. Отпусти мне штору и иди спать. Ася подошла к большому венецианскому окну и невольно задумалась, глядя на бледное небо белой ночи. «Огонь пришел я низвести на землю, и как я желал, чтобы он возгорелся! Крещением должен я окреститься, и как я томлюсь, пока сие совершится!» Вот этот «томлюсь», вырвавшийся из сокровенных глубин великого совершенного духа, звучит так по-человечески, и этим особенно трогает меня. Я сама томлюсь теперь, все время томлюсь в ожидании приговора. Господи, будь милостив, сохрани жизнь моему Олегу, верни мне его, не ради меня, ради детей». По примеру прежних лет, она по несколько раз среди дня пряталась то за буфет, то за шкаф, где никто не мог ее видеть, и, сосредоточившись с закрытыми глазами, вкладывала на минуту всю целость мысли и полноту чувства в жалобную короткую просьбу. Но у нее складывалось понемногу впечатление, что молитва ее уже не возносится в небо, а тут же опускается, падает к ногам. Стала ли она более земной и озабоченной, а может быть, душевно загрубевшей, или горе ее было безнадежнее, чем прежние, но светлой уверенности, что она услышана, не было, как и ощущения полета ввысь. Одним из привычных молитвенных ощущений с детства стало сияние яркого и теплого света сквозь сомкнутые веки. Правда, открывая глаза, она всякий раз обнаруживала, что на нее падает солнечный луч или ярко светит в лицо электрическая лампа. И тем не менее, свет и тепло воспринимались в особом плане, как пролитые свыше. Теперь под веками было темно, а открывая их, она всякий раз видела лишь серые облака. Весна стояла солнечная, яркая, да более ликующая, и однако же молитва неизменно попадала в серое облако, неизвестно откуда появлявшееся, чтобы встретить ее взгляд. И делалось страшно. Отчего не прилетает, как раньше, светлый дух под видом солнечного луча? Отчего ее предали на растерзание печалям? На следующий день к Балаговским явился агент с билетом дальнего следования для Натальи Павловны. А почти по пятам за ним, управдом с известием, что комнаты Натальи Павловны и мадам будут в ближайшие же дни заселены по ордерам